дали ей провести с малюткой лишь тот первый райский блаженный час. «Неужели? Неужели что-то не так?» «Гилберт!» – прошептала она умоляюще. «Малютка, с ней все хорошо, да? Скажи мне, скажи!» Гилберт долго не оборачивался. Затем он склонился над Энн и взглянул ей в глаза. Марила, которая стояла за дверью, со страхом прислушивалась к происходящему в комнате, услышала жалобный, полный отчаяния стон и бежала в кухню, где заливалась слезами Сюзан. «Ох, бедный ягненочек! Бедный ягненочек! Как она сможет пережить такое горе? О, мисс Касберт, боюсь, это убьет ее! Она была так счастлива, когда с нетерпением ждала ребеночка и готовила все для него. Неужели же ничего нельзя сделать, мисс Касберт?» «Боюсь, что нет, Сюзан. Гилберт говорит, надежды никакой. Он с самого начала знал, что дитя не выживет». «И такая милая малютка!» – всхлипнула Сюзан. «Я не видела ни одного такого беленького младенца. Большей частью они красные или желтые, а эта открыла свои большие глаза, словно ей уже несколько месяцев. Ах, бедная крошка! Ах, бедная молодая миссис докторша!» На закате маленькая душа, явившаяся в этот мир с рассветом, ушла, оставив после себя глубочайшее горе. Мисс Корнелия взяла белую малютку из добрых, но чужих рук сиделки и одела крошечную, похожую на восковую, фигурку в красивое платьице, сшитое для нее Лесли. Об этом попросила сама Лесли. Затем мисс Корнелли отнесла тельце назад и положила рядом с несчастной, убитой горем, ослепшей от слез молодой матерью. «Господь дал! Господь и взял, душенька!» – сказала она сквозь слезы. «Да будет имя Господне благословенно!» И она ушла, оставив Энн и Гилберта наедине с их маленькой покойницей. На следующий день крошечная беленькая Джой была положена в обитый бархатом гробик, который Лесли выслала яблоневым цветом и унесена на кладбище при церкви, по другую сторону гавани. Мисс Корнелия и Марила убрали все маленькие, с любовью сшитые наряды, так же, как и обшитую тканью корзинку, которая была украшена оборками и кружевами, и в которой так хотелось видеть пухлые ручки и ножки и пушистую головку. Маленькой Джой было не суждено спать в этой корзинке. Она легла в иную постель, холодную и узкую. «Это ужасное разочарование для меня», – вздохнула мисс Корнелия. «Я с нетерпением и радостью ждала появления этого ребеночка. И к тому же мне так хотелось, чтобы это была девочка. Я могу лишь благодарить Бога, что Энн осталась жива», – сказала Марила с содроганием, вспоминая те ночные часы, когда девочка, которую она любила, шла долиной в смертной тени. «Бедный, бедный ягненочек! Ее сердце разбито!» – сокрушала Сюзан. «Я завидую, Энн», – неожиданно и горячо заявила Лесли. «И я завидовала бы ей, даже если бы она умерла. Она была матерью. Один прекраснейший день. За такое я с радостью отдала бы мою жизнь». «Я не стала бы так говорить, Лесли. Душенька», – неодобрительно заметила мисс Корнелия. Она боялась, что сдержанная и достойная мисс Касберт сочтет Лесли ужасной особой. Выздоровление Энн было долгим и трудным по многим причинам. Цветущий, залитый солнцем мир раздражал ее. но и когда лил сильный дождь, было не легче. Она представляла себе, как он безжалостно хлещет маленькую могилку за гаванью, а когда ветер задувал под свесы крыши, она слышала в нем печальные голоса, каких никогда не слышала прежде. Причиняли ей боль и доброжелательные посетители с их произносимыми из самых лучших побуждений банальностями, которыми они тщетно пытались прикрыть наготу утраты. А письмо от Фил Блейк лишь усилило эту боль. Фил слышал о рождении ребенка, но не о его смерти, и написала прелестное, шутливое, поздравительное письмо, заставившее Энн жестоко страдать. «Я так весело смеялась бы, читая его, если бы у меня была моя малютка», – всхлипывая, говорила она Мариле. «Но ее нет, и все эти шутки кажутся бессмысленной жестокостью. Хотя я знаю, что Фил ни в коем случае не хотела сделать мне больно. Ах, Марила, не знаю, как я когда-нибудь смогу опять быть счастлива. Все будет причинять мне боль до конца моих дней». «Время поможет тебе», — сказала Марила, испытывавшая глубочайшее сострадание, но так никогда и не научившаяся выражать его иначе, нежели в избитых штампах. «Это несправедливо», — воскликнула Энн мятежно. «Младенцы рождаются и остаются жить там, где они не нужны, где о них не будут заботиться, где у них не будет необходимых условий для развития. А я так любила бы мою малютку, я так нежно заботилась бы о ней и старалась бы дать ей все необходимое для счастья. И тем не менее, мне не оставили ее». «На то была Божья воля, Энн», — сказала Марила, беспомощная перед загадкой мироздания. «В чем причина незаслуженных мучений? Маленькая Джой лучше там, где она теперь». «Я не могу поверить в это», — с горечью воскликнула Энн. А затем, видя, как шокирована ее словами Марила, горячо продолжила: «Но зачем ей родиться вообще? Зачем кому-либо родиться вообще, если ей лучше мертвой? Я не верю, что для ребенка лучше умереть при рождении, чем прожить жизнь и любить, и быть любимым, и радоваться, и страдать, и трудиться, и сформировать характер, который даст ему индивидуальность в вечности. И откуда вам известно, что это была Божья воля? Возможно, его замыслы были просто сорваны силами зла. Никто не может требовать от нас, чтобы мы примирились с этим». «О, Энн, не говори так», – запротестовала Марила, опасаясь, как бы Энн не увлекли глубокие воды рассуждений. «Мы не можем понять, но мы должны верить, верить, что все к лучшему. Я знаю, тебе трудно думать так сейчас, но постарайся быть мужественной ради Гилберта. Он так тревожится за тебя. Ты поправляешься медленнее, чем можно было бы ожидать. Я знаю, что веду себя очень эгоистично», – вздохнула Энн. «Я люблю Гилберта как никогда и хочу жить ради него. Но кажется, что какая-то часть моего существа похоронена там, на маленьком кладбище возле церкви. И от этого мне так больно, что я боюсь жизни». «Эта боль не всегда будет такой мучительной. Мысль о том, что эта боль может пройти, терзает меня иногда сильнее, чем все остальное». «Да, я знаю, в моей жизни были моменты, когда я ощущала то же самое. Но мы все любим тебя, Энн. Капитан Джим приходит каждый день, чтобы спросить о твоем здоровье. И миссис Мур часто наведывается. А мисс Брайант проводит чуть ли не все свободное время на кухне, готовя для тебя самое вкусное блюдо. Правда, Сьюзан не очень довольна этим. Она считает, что умеет готовить ничуть не хуже мисс Брайант. Дорогая Сюзан, все так милы и заботливы и добры ко мне. Марила, я не такая уж неблагодарная. И, возможно, когда эта страшная боль немного утихнет, я почувствую, что смогу продолжать жить. Глава 20. Пропавшая Маргарет. И Энн почувствовала, что может продолжать жить. Пришел день, когда она даже вновь улыбнулась, слушая речи мисс Корнелии. Но было в этой улыбке что-то, чего никогда не было в улыбке Энн прежде и чему суждено остаться в ней навсегда. В первый день, когда она почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы отправиться на прогулку в экипаже, Гилберт отвез ее на мыс Четырех Ветров и оставил там отдохнуть, а сам тем временем переправился на лодке через пролив, чтобы навестить одного из своих пациентов в рыбачьей деревне. Резвый ветер стремительно и плавно проносился над гаванью и дюнами, взбивая воду в белую пену на гребнях волн и омывая песчаный берег длинными полосами серебристых бурунов. «Мне очень приятно снова принимать вас здесь, мистрис Блайт», — сказал капитан Джим. «Садитесь, садитесь. Боюсь, сегодня у меня тут ужасно пыльно. Но зачем смотреть на пыль, когда можно смотреть на такой великолепный пейзаж, не правда ли?» «Пыль меня не пугает», — заверила его Энн. «Но Гилберт говорит, я должна быть на свежем воздухе, так что я, пожалуй, пойду и посижу на скалах. Вам было бы приятно отправиться туда в компании, или вы хотели бы побыть одна?» «И если, говоря о компании, вы имеете в виду себя, то я без сомнения предпочла бы ее одиночеству», — сказала Энн с улыбкой. Затем она вздохнула. Никогда прежде одиночество не казалось ей чем-то неприятным. Теперь же она страшилась его. Оставаясь одна, она чувствовала себя так отвратительно одиноко. «Вот тут укромное местечко, где ветру до нас не добраться», — сказал капитан Джим, когда они подошли к скалам. «Я частенько сижу здесь. Самое подходящее место для того, чтобы просто посидеть и помечтать». «О, мечты!» – вздохнула Энн. «Я больше не могу мечтать, капитан Джим. Я покончила с мечтами». «О, нет, это не так, мистерис Блайт. Нет, это не так», – задумчиво возразил капитан Джим. «Я знаю, что вы чувствуете сейчас, но если вы просто будете жить дальше, вы опять станете довольны жизнью и не успеете оглянуться, как к вам снова придут мечты, благодарение Господу. Если бы не наши мечты, нас вполне можно было бы хоронить прямо сейчас. Как удавалось бы нам выносить жизнь, если бы не наша мечта о бессмертии? И эта мечта, которая непременно сбудется, мистрис Блайт, когда-нибудь вы опять увидите вашу маленькую Джойс». «Но она не будет моим ребенком», — возразила Энн. Губы ее дрожали. «Может быть, она будет, как говорит Лонгфелло, прекрасной девой с неземным изяществом одетой, но она окажется чужой для меня». «Я думаю, Бог устроит все гораздо лучше». Оба немного помолчали. Затем капитан Джим очень тихо спросил: «Мистрис Блайт, можно мне рассказать вам о пропавшей Маргарет?» «Конечно», — ответила Энн мягко. Она не знала, кем была пропавшая Маргарет, но чувствовала, что сейчас услышит историю любви капитана Джима. «У меня часто возникает желание рассказать вам о ней», — продолжил капитан Джим. «И знаете почему, мистрис Блайт? Потому что я хочу, чтобы кто-нибудь вспоминал о ней иногда, когда я уйду из жизни. Мне тяжело думать, что ее имя будет забыто на земле. Уже сейчас никто, кроме меня, не помнит пропавшую Маргарет. И капитан Джим поведал свою историю, старую и давно забытую, так как прошло больше 50 лет с тех пор, как однажды юная Маргарет уснула в стоявшей у пристани отцовской лодке и была унесена течением. Во всяком случае, так предполагали, поскольку никаких достоверных сведений об ее участи не было. Унесена из гавани за песчаную косу, где погибла в черном урагане, что налетел так неожиданно в тот далекий летний день. Но для капитана Джима эти 50 лет прошли как один день. «Несколько месяцев после этого я бродил по берегу», — сказал он печально. «Всё искал ее бедное, милое тело. Но море так и не отдало его мне. Но когда-нибудь я все равно найду ее, мистерис Блайт. Когда-нибудь я найду ее. Она ждет меня. Я хотел бы рассказать вам, как она выглядела». Но не могу. Иногда я вижу легкий серебристый туман, висящий над дюнами на рассвете, и он кажется мне похожим на нее. А иногда я вижу тонкую белую березку в лесах, вон за теми полями, и она напоминает мне Маргарет. У нее были темные волосы, прелестное маленькое белое личико и длинные изящные пальцы, как у вас, мистерис Блайт. Только смуглее, так как она была девушкой из прибрежной деревни. Иногда я просыпаюсь ночью и слышу, что море окликает меня, как в давние дни. И кажется, будто это зовет меня пропавшая Маргарет. А когда дует штормовой ветер, и волны рыдают и стонут, мне слышится в них ее причитание. Когда же они смеются в веселый солнечный день? Мне чудится, что это ее смех, мелодичный, озорной, легкий смех пропавшей Маргарет. Море отняло ее у меня, но когда-нибудь я снова найду ее, мистерис Блайт. Оно не может вечно держать нас в разлуке. «Я рада, что вы рассказали мне о ней», — негромко отозвалась Энн. Я часто удивлялась, почему вы прожили всю жизнь один. Я не смог полюбить никого другого. Пропавшая Маргарет взяла с собой мое сердце, сказал влюбленный, который 50 лет оставался верен своей утонувшей невесте. Вы ведь не против, мистерис Блайт, если я буду часто говорить с вами о ней. Теперь для меня это удовольствие. Вся боль давно ушла из воспоминаний о ней. Осталась одна лишь радость. Я знаю, вы никогда не забудете ее, мистерис Блайт. А если грядущие годы принесут, как я надеюсь, в ваш дом других малышей, обещайте мне, что расскажете им историю пропавшей Маргарет, чтобы ее имя не было забыто живущими на земле. Глава 21. Преграды сметены. «Энн», — сказала Лесли, неожиданно прервав недолгую паузу в разговоре, — «ты даже не знаешь, до чего хорошо сидеть опять здесь, с тобой, и шить, и говорить, и молчать вместе». Они сидели в голубоглазых травах на берегу ручья в саду Энн. Рассеянная тень от высоких берез падала на них, мимо искрясь и журча бежала вода. Вдоль дорожек цвели розы, солнце начинало клониться к закату, а воздух был полон музыки, в которой слились и песнь ветра в елях за домом, и мелодия волн у песчаной косы, и звон колокола, доносившийся со стороны церкви, возле которой спала вечным сном белая малютка. Энн любила этот звон, хотя теперь он наводил грустные думы. Она с любопытством взглянула на Лесли. Та опустила свое шитье на колени и говорила свободно, без всякой принужденности, что было весьма необычно для нее. «В ту ужасную ночь, когда ты была при смерти, — продолжала Лесли, — я не спала и все думала, что Возможно, никогда больше уже не будет ни наших бесед, ни прогулок вдвоем, ни шитья в саду или у камина. И тогда ко мне пришло понимание того, чем именно стала для меня твоя дружба, что именно ты стала значить в моей жизни, и какой отвратительной свиньей я была по отношению к тебе. Лесли, Лесли, я никогда никому не позволяю поносить моих друзей, но это правда, именно такой отвратительнейшей свиньей я и была. Есть нечто, в чем я должна признаться тебе, Энн. Наверное, ты будешь презирать меня, но я должна признаться. Энн, этой зимой и весной бывали такие минуты, когда я ненавидела тебя. Я знала об этом, — спокойно ответила Энн. Знала? Да, я видела это по твоим глазам. И тем не менее продолжала любить меня и быть моим другом. Но ведь ты только иногда испытывала ко мне чувство ненависти, Лесли. В остальное время ты, я думаю, любила меня. Да, конечно, но то отвратительное чувство всегда присутствовало где-то в глубине моей души и портило эту любовь. Я подавляла его, порой забывала о нем, но иногда оно нарастало и всецело завладевало мной. Я ненавидела тебя, потому что завидовала тебе. Иногда я просто умирала от зависти. У тебя прелестный маленький домик, и любовь, и счастье, и радостные мечты. Все то, чего я так хотела и никогда не имела, и никогда не смогу получить. О, никогда не смогу получить! Именно это и терзало мою душу. Я не завидовала бы тебе, если бы имела хоть какую-то надежду, что моя жизнь когда-нибудь будет иной. Но я не имела этой надежды. Не имела. И это казалось несправедливым и вызывало возмущение. И причиняло боль. И поэтому временами я просто ненавидела тебя. Я так стыдилась этого чувства. Я и сейчас умираю от стыда. Но справиться с ним не могла. В ту ночь, когда меня терзал страх, что ты можешь умереть, я думала о том, что это будет наказанием мне за мою порочность. А я так любила тебя в ту ночь. Энн, с тех пор, как умерла моя мама, в моей жизни не было ничего, что я могла бы любить. Ничего, кроме старой собаки Дика. А это так ужасно, когда нет ничего, что можно любить. Жизнь так пуста. И эта пустота хуже всего. А ведь я могла бы любить тебя так глубоко. Но эта отвратительная зависть отравила все. Лесли дрожала. Неистовство чувств делало ее речь почти бессвязной. «Не надо, Лесли!» — умоляла Энн. «Не надо! Я понимаю. Не будем больше говорить об этом. Я должна сказать все, должна!» Когда я узнала, что ты будешь жить, я поклялась, что расскажу тебе все, как только ты поправишься, что я не буду принимать твою дружбу и твое общество как должное, скрывая от тебя, насколько я недостойна их. Но я так боялась, что это восстановит тебя против меня. Можешь не бояться, Лесли. Ах! «Я так рада, Энн!» Лесли изо всех сил стиснула свои загорелые, загрубевшие от работы руки, чтобы они не дрожали. «Но я расскажу тебе все, раз уже начала. Ты наверняка не помнишь ту минуту, когда мы впервые увидели друг друга. Это произошло не в тот вечер на берегу. Нет, это случилось в тот вечер, когда я и Гилберт ехали домой. Ты гнала стадо гусей с холма. Как же мне не помнить той минуты? Меня восхитила твоя красота, И долгое время после этой случайной встречи я горела желанием узнать, кто ты. Я знала, кто ты, хотя до этого ни разу не видела ни тебя, ни Гилберта. Я лишь слышала, что сюда приезжает новый доктор со своей молодой женой, и что они поселятся в домике мисс Рассел. Я ненавидела тебя, Энн, в ту самую минуту. Я почувствовала, что ты смотришь на меня с неприязнью, но затем засомневалась, подумала, что, должно быть, ошиблась. Почему бы вдруг незнакомый человек стал испытывать ко мне враждебные чувства? Я испытывала их потому, что ты казалась такой счастливой. О, теперь ты согласишься, что я отвратительнейшая свинья, ненавидит другую женщину только потому, что она счастлива, и когда ее счастье ничего не отнимает у меня. А вот почему я так долго не приходила навестить тебя. Я отлично знала, что мне следует нанести вам визит. Даже наши простые деревенские обычаи требовали этого, но я не могла. Я часто смотрела на тебя из моего окна. Мне было видно, как ты прохаживаешься с мужем по саду в вечерние часы и как ты бежишь по тополевой аллее встречать его. Я смотрела и страдала, но вместе с тем мне хотелось прийти к тебе. Я чувствовала, что, не будь я столь несчастна, я могла бы полюбить тебя и найти в тебе подругу, какой у меня никогда не было, настоящую, близкую подругу моего возраста. А помнишь тот вечер на берегу? Ты боялась, что я сочту тебя сумасшедшей, но сама, должно быть, подумала, что сумасшедшая я. Нет, но я не могла понять тебя, Лесли. То ты притягивала меня к себе, то вновь отталкивала. И я чувствовала себя ужасно несчастной в тот вечер. День выдался тяжелый, а Дик был совершенно неуправляем. Обычно он довольно добродушен, и с ним легко справиться. Но бывают дни, когда он становится совсем другим. У меня было такое подавленное настроение, я убежала на берег, как только он заснул. Скалы — единственное место, где я могу искать убежище. Я сидела там и думала о том, как покончил с собой мой бедный отец, и о том, не дойду ли я до этого когда-нибудь. Черные мысли осаждали меня, и тут появилась ты. И понеслась в танце вдоль берега, как веселый, беспечный ребенок. Я не ненавидела тебя в тот момент, как никогда, и тем не менее жаждала твоей дружбы. То одно чувство завладевало мной, то другое. Вернувшись тот вечер домой, я плакала от стыда, представляла себе, что ты, должно быть, подумала обо мне. Но то же самое повторялось всякий раз, когда я приходила сюда. Иногда я была счастлива и чудесно проводила время у вас в гостях, а в других случаях это отвратительное чувство омрачало мою радость. Бывало и так, что меня раздражало все в тебе самой и в твоем доме. У тебя так много прелестных вещей, каких я не могу себе позволить. Знаешь, это смешно. Но особенную злость вызывали у меня твои фарфоровые собаки. Порой мне хотелось схватить Гога и Магога и столкнуть их нахальными зелеными носами. Ты улыбаешься, Энн, но мне было не до смеха. Я приходила сюда и видела тебя и Гилберта с вашими книгами и цветами, с вашими домашними божествами и маленькими семейными шутками, с вашей любовью друг к другу, проявляющейся в каждом взгляде и слове, даже когда вы не подозреваете об этом. И я уходила домой, ты знаешь, что ждала меня дома. Нет, Энн, я не думаю, что по натуре я зла и завистлива. В детстве у меня не было многого из того, что было у моих одноклассниц, но меня это совсем не заботило. Я никогда не испытывала к ним неприязни из-за этого. Но теперь я, похоже, стала такой злобной. Лесли, дорогая, перестань обвинять себя. Ты не злобная и независтливая. Та жизнь, которой ты вынуждена жить, возможно, немного испортила тебя, но она окончательно погубила бы любую натуру, менее тонкую и благородную, чем твоя. Я слушаю все это лишь потому, что, на мой взгляд, для тебя лучше высказаться и облегчить тем душу, но не вини себя больше ни в чем. Не буду. Я только хотела, чтобы ты знала меня такой, какая я на самом деле. Хуже всего был тот день, когда ты сказала мне о своей заветной мечте, которой предстояло осуществиться весной. Никогда не прощу себе того, как я повела себя тогда. Но дома я раскаивалась в этом со слезами на глазах и передумала немало нежных, любовных дум о тебе в вечерние часы, когда шила то маленькое платьице. Но мне следовало знать, что бы я ни шила, в конце концов эта вещь сможет послужить лишь саваном. Ну, Лесли, это, право же, слишком горькие мрачные мысли, отбрось их. Я была так рада, когда ты принесла это платьице. И если уж мне было суждено потерять маленькую Джойс, а мне все же приятно думать, что платьице, в которое она одета, то самое, которое ты сшила для нее тогда, когда позволила проявиться твоей любви ко мне. Знаешь, Энн, я думаю, что впредь всегда буду любить тебя. Я уверена, что то отвратительное чувство никогда больше не вернется. Кажется, что, рассказав о нем, я каким-то неожиданным образом избавилась от него навсегда. Очень странно. Ведь я считала его таким мучительным и реально существующим. Это то же самое, что открыть дверь темной комнаты, чтобы показать какое-то чудовище, которое, как ты думаешь, сидит там, а когда солнце зальет комнату, оно оказывается всего лишь тенью, исчезающей под лучами яркого света, то чувство никогда больше не встанет между нами. Никогда. Теперь мы с тобой, Лесли, настоящие подруги. И я очень рада. Надеюсь, ты не поймешь меня превратно, если я добавлю кое-что еще. Энн, я была огорчена до глубины души, когда ты потеряла свою малютку. И если бы я могла спасти ее ценой собственной жизни, то сделала бы это, не задумываясь. Но твое горе сблизило нас. Твое полное, совершенное счастье не препятствует нашей дружбе. Нет, не пойми меня неправильно, дорогая. Я не радуюсь тому, что твое счастье перестало быть совершенным. Я говорю это вполне искренне. Но так как оно несовершенно, между нами нет прежней глубокой пропасти. Я тоже понимаю это, Лесли. Давай просто перестанем думать о прошлом и забудем все, что было в нем неприятного. Все будет иначе. Теперь мы обе принадлежим к племени знающих Иосифа. Я считаю, что ты замечательная, просто замечательная. И знаешь, Лесли, я не могу не верить, что жизнь еще принесет тебе что-то хорошее и красивое. Лесли отрицательно покачала головой. Нет, сказала она печально, надеяться не на что. Дик никогда не поправится. И даже если бы к нему вернулся рассудок... Ох, Энн, это было бы хуже, еще хуже, чем сейчас. Тебе, счастливой молодой жене, этого не понять. Энн, мисс Корнелия рассказывала тебе, как случилось, что я вышла замуж за Дика. Да, я рада. Мне хотелось, чтобы ты знала. Но если бы ты не знала, боюсь... Я не смогла бы заставить себя рассказать об этом. Кажется, что жизнь стала горька с тех самых пор, как мне исполнилось 12. До этого у меня было чудесное счастливое детство. Мы жили в бедности, но нас это не угнетало. Отец был чудесный человек, такой умный, любящий, сочувствующий. Мы с ним всегда оставались лучшими друзьями, сколько я себя помню. Мама была такая милая и очень, очень красивая. Я похожа на нее, но я не такая красавица, какой была она. Мисс Корнелия говорит, что ты гораздо красивее. Она заблуждается или предубеждена. Фигура у меня, пожалуй, действительно лучше. Мама была худенькой, сгорбленной тяжелой работой, но лицо у нее было ангельское. Я всегда смотрела на нее с обожанием. Мы все боготворили ее, и папа, и Кеннет, и я. Энн вспомнила, что из разговоров с мисс Корнелией у нее сложилось совершенно иное представление о матери Лесли, но разве любовь не обладает более правильным видением? И все же Роза Уэст проявила чудовищный эгоизм, заставив свою дочь выйти замуж за Дика Мура. «Кеннет был моим младшим братом», – продолжала Лесли. «Энн, не могу выразить словами, как я его любила, и он погиб мучительной смертью. Ты знаешь, как это произошло?» «Да, Энн, я видела его личико в тот момент, когда колесо переехало его. Он упал на спину. Энн, Энн, я вижу его сейчас. Оно всегда будет передо мной. Все, о чем я прошу неба, это чтобы ужасное воспоминание стерлось из моей памяти. О, Боже мой! Лесли, не говори об этом. Я знаю, что произошло тогда. Не вдавайся в подробности, которые только бередят понапрасну твою душу. Это воспоминание будет стерто из твоей памяти». После недолгой внутренней борьбы Лесли отчасти овладела собой. После этого здоровье отца пошатнулось, он становился все более подавленным, рассудок его помрачился. Ты и об этом слышала? Да, и тогда мама осталась единственной, ради кого я могла жить. Но я была очень честолюбива. Я собиралась преподавать в школе и заработать на учебу в университете. Я надеялась подняться на самую высокую ступеньку общественной лестницы. Теперь и говорить об этом не хочется. Какой смысл? Ты знаешь, что случилось? Я не могла допустить, чтобы мою дорогую, убитую горем маму, которая всю жизнь была такой труженицей, выгнали из ее дома. Конечно, я сумела бы заработать достаточно денег на жизнь для нас обеих, но мама была не в силах расстаться с нашим домом. Она пришла в него юной новобрачной, и она так любила отца, и все ее воспоминания были связаны с этим домом, даже сейчас. Энн, когда я думаю, что сделала счастливым последний год ее жизни, я не жалею о том, что решилась на этот брак. Что же до самого Дика? Он не вызывал у меня отвращения, когда я выходила за него замуж. Я испытывала к нему, как и к большинству моих прежних соучеников, обыкновенные, довольно дружеские чувства. Я знала, что он выпивает, но никогда не слышала ту отвратительную историю о девушке из рыбачьей деревни. Если бы я слышала ее, то не смогла бы выйти за него даже ради мамы. А потом... Потом я ненавидела его. Но мама ничего не знала об этом. Она умерла, и тогда я осталась одна. Мне было всего лишь 17, и я была одна. Дик ушел в плавание. Я надеялась, что его часто не будет дома. Страсть к морю была у него в крови. Больше надеяться мне было не на что. Ну а потом, как ты знаешь... Капитан Джим привез его домой с Кубы. Вот и все. Теперь ты знаешь, Энн, с самой плохой стороны все преграды сметены, и ты по-прежнему хочешь быть моей подругой? Энн взглянула вверх сквозь ветви берез на белый бумажный фонарик полумесяца, медленно спускающийся к огненной пучине заката. На ее лице было выражение глубокой нежности. «Я твоя подруга, а ты моя навсегда», — сказала она. «Такая подруга, какой у меня никогда не было прежде. Я имела много дорогих и любимых подруг, но в тебе, Лесли, есть что-то, чего я никогда не находила ни в ком другом. Ты с твоей богатой натурой можешь еще многое предложить мне, и я могу дать тебе больше, чем во времена моего беззаботного девичества. Мы обе женщины и подруги навсегда». Они взялись за руки и улыбнулись друг другу сквозь слезы, наполнившие сияющие глаза, серые и голубые. Глава 22. Мисс Корнелия устраивает дела. Гилберт настоял на том, чтобы Сюзан осталась в маленьком домике на лето. Сначала Энн возражала. «Нам было так хорошо здесь вдвоем, Гилберт. Боюсь, присутствие кого-то третьего отчасти испортит нашу прежде такую приятную жизнь. Сюзан добрая душа, но она чужая. Работа по дому мне ничуть не повредит». «Ты должна последовать совету своего доктора», – твердо заявил Гилберт. «Есть старая пословица, утверждающая, что жены сапожников всегда ходят босые. Жены докторов умирают молодыми. Я не хочу, чтобы это предсказание сбылось в моем доме. Сюзан останется здесь, пока твоя походка не обретет прежнюю упругость, а щеки – округлость». «Вы только не принимайте это близко к сердцу, миссис докторша, дорогая», – сказала Сюзан, неожиданно войдя в гостиную. «Отдыхайте и не волнуйтесь насчет кухни. Сюзан у руля. Коли держишь собаку, самому лаять незачем. Я буду каждое утро подавать вам завтрак в постель». «Ну уж нет», – засмеялась Энн. «Я согласна с мисс Корнелией, что когда женщина, которая не больна, ест завтрак в постели, это поистине возмутительно и почти оправдывает мужчин в любых их чудовищных преступлениях». «Корнелия!» – воскликнула Сюзан с неописуемым презрением. «Я полагаю, что у вас достаточно здравого смысла, миссис докторша, дорогая, чтобы не обращать внимания на то, что говорит Корнелия Брайант. Не понимаю, почему она вечно ругает мужчин, даже если она старая дева? Я тоже старая дева. Но вы никогда не услышите от меня худого слова о мужчинах. Мне они нравятся. Я охотно вышла бы замуж, если бы представился случай. Разве не странно, что никто еще не сделал мне предложение, миссис докторша, дорогая? Я не красавица, но выгляжу ничуть не хуже большинства замужних женщин. Но у меня никогда не было поклонника. Как вы полагаете, отчего бы это?» «Вероятно, судьба», – предположила Энн с невероятной серьезностью. Сюзан кивнула. «Я сама часто так думаю, миссис докторша, дорогая, и это для меня большое утешение. Я ничего не имею против того, что никто на меня не зарится, если так повелел всемогущий в его собственных мудрых целях. Но иногда в мою душу закрадывается сомнение, миссис докторша, дорогая. Я задаюсь вопросом, не может ли быть так, что сатана имеет к этому куда большее отношение, чем кто-либо другой? Тогда я не могу чувствовать себя примирившейся с моим положением». «Ну, может быть, – добавила Сюзан, оживляясь, – мне еще представится возможность выйти замуж. Я очень часто вспоминаю старый стишок, который любила повторять моя тетушка. Пускай гусыня серая, всегда случится так, что даже ей найдется муж порядочный гусак. Женщина, пока не ляжет в могилу, не может быть уверена в том, что не выйдет замуж, миссис докторша, дорогая. А теперь напеку-ка я пирожков с вишнями. Я заметила, что они нравятся доктору, а я очень люблю готовить для мужчин, который может оценить по достоинству то, чем его кормят. В тот же день в маленький домик заглянула немного запыхавшаяся мисс Корнелия. «Мирское и дьявольское мне нипочем, ну а вот плотское, пожалуй, досаждает», – призналась она. «А вам, Энн, душенька, похоже, никогда не бывает ни жарко, ни тяжело. Не вишневыми ли пирогами у вас пахнет? Если да, то пригласите меня к чаю. Я так и не попробовала вишневых пирогов в это лето. Все вишни из моего сада украли эти разбойники. Мальчишки, сыновья Гилмана». «Ну-ну, Корнелия», – запротестовал капитан Джим, который читал какой-то роман о моряках, сидя в углу гостиной. «Вы не должны обвинять этих двух бедных, растущих без матери мальчиков, если у вас нет неопровержимых доказательств. Нельзя называть их ворами только на том основании, что их отец не отличается особой честностью. Вполне вероятно, что ваши вишни склевали малиновки. Их ужасно много в этом году». «Малиновки?» – презрительно фыркнула мисс Корнелия. «Двуногие малиновки, поверьте мне!» «Что ж, большинство малиновок в здешних местах действительно устроены по такому принципу», – заметил капитан Джим серьезно. Несколько мгновений мисс Корнелия с изумлением смотрела на него, затем откинулась на спинку кресла и от души расхохоталась. «Да, на этот раз вы меня, наконец, поддели, Джим Бойд. И я это признаю. Вы только посмотрите, Энн, душенька, до чего он доволен. Улыбка до ушей. Что же касается малиновок, то если у них большущие, голые, загорелые ноги и потрепанных брюках, такие, как те, что я видела на моей вишне ранним утром на прошлой неделе, то я приношу мои извинения мальчикам Гилмана. Когда я выскочила в сад, этих ног там уже не было. Я не могла понять, каким образом они сумели исчезнуть так быстро. Но капитан Джим открыл мне глаза. Конечно же, они улетели». Капитан Джим засмеялся и ушел, с сожалением отклонив предложение остаться к ужину и отведать пирожков с вишнями. «Я шла к Лейсли, чтобы спросить, не возьмет ли она постояльца на лето», – продолжила мисс Корнелия. «Вчера я получила письмо от миссис Дейли из Торонто. 2 года назад она несколько недель жила и столовалась у меня. И теперь хочет, чтобы я взяла к себе на лето одного из ее знакомых. Его зовут Оуэн Форд. Он журналист. И, судя по всему, внук того школьного учителя, который построил этот дом. Старшая дочь Джона Селвина вышла замуж за какого-то Форда из Онтарио. И это ее сын. Он хочет посмотреть старый дом и места, где жили его дедушка и бабушка. Этой весной он переболел тифом и все еще не совсем оправился, так что его доктор посоветовал ему поехать на море. Он не хочет жить в гостинице, ему нужна тихая семейная ферма. Я не могу взять его к себе, так как в августе уезжаю в Кингспорт. Меня утвердили делегатом на съезд общества поддержки зарубежных миссионеров. Не знаю, захочет ли Лесли обременять себя заботой о постояльце. Но больше обратиться не к кому. Если она не возьмет его к себе, ему придется поселиться у кого-нибудь на той стороне гавани. Когда поговорите с ней, возвращайтесь. Поможете нам съесть наши пирожки с вишнями, — сказала Энн. И приведите с собой Лесли и Дика, если только они могут прийти. Так, значит, вы едете в Кингспорт? Как приятно вы проведете время. Я попрошу вас передать письмо моей подруге, которая живет там, миссис Фил Блейк. Я уговорила миссис Холт поехать со мной, самодовольно продолжила мисс Корнелия. Ей давно пора позволить себе небольшой отпуск, поверьте мне. Бедняжка заработалась чуть ли не до смерти. Том Холт, ее муж, умеет красиво вышивать тамбуром. Но прокормить семью он не может. Ему, похоже, никак не встать настолько рано, чтобы успеть выполнить какую-нибудь работу. Но я заметила, что он всегда вскакивает ни свет ни заря, когда собирается на рыбалку. Но чего же еще ожидать от мужчины?» Энн улыбнулась. Она уже научилась относиться с известной долей скепсиса к мнению мисс Корнелли о мужчинах, живущих в четырех ветрах. В противном случае ей пришлось бы поверить, что они представляют собой сборище самых безнадежных подлецов и бездельников, чьи жены – сущие рабыни и мученицы. К примеру, Том Холт, о котором шла речь, был, насколько она знала, добрым мужем, горячо любимым отцом и отзывчивым соседом. А если он был склонен работать с прохладцей, любя рыбный промысел, для которого был рожден, больше, чем фермерство? И если он увлекся вышиванием, вполне безобидная причуда. Похоже, никто, кроме мисс Корнелли, не был в претензии на него. Его жена, большая хлопотунья, наслаждалась своими вечными хлопотами. Его семья получала вполне приличный доход с фермы, а его крепкие, рослые сыновья и дочери, унаследовавшие от матери ее деловитость, все были на верном пути к тому, чтобы преуспеть в жизни. Право же, в Глене Святой Марии не было семейства более счастливого, чем семейство Холтов. Мисс Корнелия вернулась из дома Муров, очень довольная, и объявила. «Лесли возьмет его?» Она так и ухватилась за эту возможность заработать. Ей нужны деньги, чтобы починить крышу этой осенью. Но она не знала, где их взять. Я полагаю, капитану Джиму будет более чем интересно узнать, что внук Джона Селвина –